Еще 5 минутами ранее. Второй этаж, комната отдыха. Крабогном искренне волновался за своего великана-хозяина-друга. Он был очень умным монстром и сразу смекнул, что Марк Ломоносов любит влипать в неприятности. Да еще какие неприятности! Половина из них могла закончиться смертью и переселением в изнанку. На секунду крабогном представил, как им будет весело с великаном-хозяином-другом. Они будут подшучивать над другими тенями и веселиться с умершими душами. Красота! Но с другой стороны, в изнанке некому будет подкладывать крыс. Там никто не боится дохлятины. Покачав головой, крабогном решил, что будет охранять великана-хозяина-друга от любых врагов. Сегодня он вообще-то планировал устроить прорыв канализации в центре Краснодара, но потом вспомнил, что великан-хозяин-друг давно его не вызывал. Ну как давно? 8 часов. Крабогном заскучал и пришел в Краснодарскую академию, чтобы его проведать. По дороге он, правда, отвлекся на стражников, потом на преподавателей и поваров, столкнулся с мужиком в нелепом мундире и треуголке и, конечно, каждому подложил в карман дохлую крысу. В комнату отдыха крабогном зашел, чтобы перевести дух и поваляться на мягком кресле. Он расслабился и прикрыл глаза, и не обратил внимания на открывшуюся дверь. Все равно его никто не может увидеть. «Кто ты?» — вдруг прозвучал тоненький детский голосок. Крабогном подскочил и уставился во все глаза на девочку 8 с темными каштановыми волосами. Одета она была в простенькое синее платье, на ногах блестели лаковые туфельки. Она совершенно не испугалась крабогнома и с интересом его рассматривала. Тот сперва опешил от неожиданности, но быстро вспомнил, что дети обладают особой восприимчивостью к тонкому плану. Часто они видят то, что недоступно взрослым. «Студент Краснодарской академии», — гордо заявил крабогном и подбоченился. «Ты не похож на студентов», — не поверила девочка. «А на кого же я, по-твоему, походить?» «На кляксу». «От кляксы слышать», — расстроился крабогном и от обиды даже позабыл, что великан-хозяин-друг запретил ему общаться с другими людьми. Девочка нахмурилась, подошла и села рядом с ним. «Прости», — извинилась она, — «ты очень-очень красивая, клякса, и никогда таких не видела». «Честно?» «Честно. Давай помиримся на мизинчиках». Девочка протянула руку, и крабогном, немного помешков, аккуратно взял ее мизинчик клешней и потряс. Девочка обрадовалась, улыбнулась и заявила. «Ну вот, теперь мы друзья, а на друзей обижаться нельзя». «Моя вторая друг», — крабогном подпрыгнул от счастья и спросил. «А что ты делать в академии? Для поступать ты слишком маленький». «Приехала с отцом, он у меня очень занятой человек», — грустно ответила девочка и понурилась. «Занимается делами все время, играет со мной только по выходным. Иногда. Сегодня я попросила его взять меня с собой, а он ушел куда-то, сказал погулять пока, и пообещал свозить в парк аттракционов. Я ведь хотела погулять с ним». «Погулять со мной?» — предложил крабогном и представился где-то случайно услышанным именем. «Мари-Роз Жозефа Таша Николаевич». Отчество он добавил уже от себя. Слышал, что так звучит представительнее. «Мари Николаевич?» — с сомнением повторила девочка, но потом просто пожала плечами и сказала. «Буду звать тебя Мари, можно? А я Маргарита Романова. Можешь звать меня просто Ритой». «Угу», — кивнул крабогном.